Приветствую вас всех, дорогие братья и сестры, и все гости, кто пришел сегодня на собрание. Тема слова моего по рассуждению вот хочу поделиться с вами. В среду у нас было собрание, и мы там только задели, коснулись темы кротости. А я над этим до этого размышлял, и как раз думаю, меня побудило это собрание поучаствовать именно вот по этой теме. Что же такое кротость? Вчера я готовился к слову к другому, ну, как бы направлению, но сегодня утром, вот очень много времени вчера и утром, и ночью переживал, а Бог утром направил это вот именно вот так вот. И считаю, что это от Бога. В числах 12 глава 3 стих написано: «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Да, забыл вам задать вопрос в начале, что если мы говорим о кротости, то кого мы прежде всего, вот просто не задумываясь, сразу бы сказали, кто является самым кротким вот в истории человечества. Да, уже я сказал, конечно. Моисей – это первая личность, но была еще одна. А вторая личность – это наш Спаситель. Он тоже был наикратчайший, но он был Сын Человеческий. За Моисея сказано, что из человеков, то есть из простых людей, подобных нам, хотя и Христос был подобный нам, но Моисей, написано за него, был наикратчайший человек на земле. А что явилось, вот как вот нам сказать, мы просто можем сказать, да, Моисей был кроткий, а где доказательства того? И в чем его заключалась кротость? А вот смотрите, в Писании в Ветхом Завете, если внимательно будем читать Пятикнижие Моисеева, то миссия Моисея была в чем заключалась? Бог через него дал слово, закон дал людям. А в послании к евреям написано в 3 главе 5 стихе: «А Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить». А дальше за Иисуса Христа написано: «А Христос как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». В чем же заключалась кротость Моисея? Если мы начнем читать, то Моисей был верен во всем доме его. В чем же его верность? Он передал все то слово, которое Бог ему доверил. Он все передал правильно, он жил правильно. Только один раз он согрешил. И это тоже интересный текст. Вот я только вчера, Бог открыл, так я не до конца, может быть, когда надо было из воду из скалы, Бог сказал: «Иди и скажи в лице всего общества, и вода польется». А Моисей ударил по скале. И тогда Бог сказал: «Вот за то, что ты не явил святости моей, не войдешь в землю обетованную». И мне так вот, а там слова такие, вот их без слез просто прочесть невозможно. Когда Моисей просил у Бога, ну вот можно, я так вот своими словами, войти мне в землю. А Бог сказал: «Довольно для тебя, не проси больше». Вот думаю, как интересно, как вот Бог с ним разговаривает. «Довольно, не проси больше». Как вот с другом. Не то, что там какие-то доводы, просто не проси и все. Вот ты выполнил, но ты святости моей не явил, довольно. А я так размышляю, думаю, как это Моисей все вел еврейский народ по пустыне, и вот она обетованная земля, и войти в нее, а он не может. А я перенес это на Иисуса Христа. Иисус Христос вместо славы ему что претерпел? Он на земле проповедовал Отца, он совершил дело его до конца, и что дальше? Он здесь на земле ничего не получил. И также, и думаю, как интересно, Моисей все сделал, а в конце Бог сказал: «Нет, не войдешь, вот на небе получишь все, но не здесь». И также Иисусу Христу, он сделал все, претерпел крест, а что, он здесь на земле что-то пожал? Нет, ничего он доброго здесь не получил, вся слава его в небе. И вот как интересно, что такое же кротость? Вот кротость, что такое, да? Это, оказывается, осознанное исполнение воли Божьей, осознанное исполнение. Это не так, что можно сказать за какого-то человека, вот он кроткий, а он может быть стеснительный просто. А Моисей по любви Божьей исполнил волю Божью в точности. А вторая личность – это Иисус, Иисус Христос. Вот знаете, братья и сестры, вот у меня любимые стихи есть в Библии. Один из любимых стихов – это первое, это Иоанна, 1 глава, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре, отчим Он явил». удивительные слова. И все Евангелие от Иоанна, можно сказать, открывает Бога. Если мы спросим у кого-то из неверующих людей, вот скажем, вот тебе там 3 или 5 минут, расскажи нам о Боге. Вот ты веришь, что Бог есть? Он говорит, да, верю. Расскажи нам о Боге. Какой Он? Я не думаю, братья и сестры, что Он будет нам много рассказывать. Да мы бы и сами, если бы не уверовали в Иисуса Христа, и не было бы у нас этого слова, мы бы и сами, мне кажется, запнулись бы после 2-3, ну, сказали бы «добрый», что-нибудь еще, может быть, сказали бы «доброе». Но понять Бога без Иисуса Христа невозможно. Невозможно. Потому что вся сущность Божья открылась в чем? Открылась в Сыне Его. Вот начало этой главы, вообще советую Евангелие Иоанна, братья и сестры, прочесть дома, вот отдельно, 2-3 раза медленно прочитайте, и вы много почерпнете благословения Божьего. С самого начала здесь написано, в начале было Слово. А мы понимаем, что Слово – это Иисус, и дальше написано, что Слово стало плотью. Какое Слово? Кому это Слово было в начале? Оно было в начале у Бога. Для кого? Для людей. Вот это Слово у Бога было с самого начала, и Бог послал это Слово уже вот 2000 лет назад, и мы теперь читаем через Евангелие и понимаем, что это было за Слово. Это Слово было Иисус. И в этом, в своей жизни, Иисус нам показал, открыл Бога и много нам сказал своей жизнью. И вот еще 1 глава, 14 стих, очень интересный. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу, как единородного от Отца». И вчера также размышлял, думаю, как это вот стих такой богатый, интересный. Иоанн пишет, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. И сразу мысль пришла. В Ветхом Завете, помните, когда первенец рождался? За первенцев очень были особенные благословения в народе Божьем. Первенцу, например, наследственная доля удваивалась. Вот у него была двойная часть от всех. Первенец там написано, что начаток силы, крепость моя, были вот такие слова, благословения в Ветхом Завете. А тут еще интереснее, посмотрите, мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. А у Бога детей-то немного, Сын один, и все, что было у Бога, Бог отдал Ему. Думаю, как удивительно, все благословения Божии. Если там были материальные какие-то благословения, овцы там, земли, то здесь Иоанн пишет, мы видели и эту славу, как единородного от Отца. То есть мы видели все, что Бог отдал Сыну Своему, единородным, Он один. Делить не надо было, Он все благословение, всю свою славу отдал Сыну Своему. Иоанн говорит, что мы видели это, от Него исходила сила, дальше написано. Дальше я по тексту повыписывал много текстов. Но хотел бы так вот, дороже временем, просто вам пересказать, в чем же заключалась кротость Иисуса Христа. Если мы начнем читать Евангелие от Иоанна, именно почему-то я на нем остановился, братья и сестры, и сейчас вот именно на основании этой главы только всего этого вот Евангелия хочу говорить, что Иисус, живя здесь на земле, вы найдете много текстов, что почему, когда Он молился или являлась сила Божья в исцелении больных. Почему Бог так вот слышал Иисуса Христа? Почему? Потому что написано, что Он в точности исполнял волю Божью. Он ни разу не поступил по своей воле. А я так понимаю, почему иногда наша молитва бывает, ну, мы так понимаем, что слабо, вот как бы не отвечает Бог на наши молитвы. А в Библии есть ответ. Если кто хочет, чтобы молитва его была услышана, творите волю Божью в точности. Вот попробуйте исполнять точности волю Божью, потому что написано, что когда он отверз очи слепорожденному, слепорожденный сказал, что грешников Бог не слушает, но кто творит волю, того слушает. И Иисус на этой земле, был кратчайшим человеком, сыном человеческим. Он никогда не творил свою волю. Он исполнил волю Отца Своего Небесного до конца. И теперь вот, думаю, немножко шире это познание вот лично у меня о кротости стало. Что же такое кротость? Кротость – это послушание в точное следование Слову Божию, чтобы не искать своей воли. Вот Моисей, Бог ему отдал слово, Моисей передал народу, жил правильно и был кратчайшим человеком. Христос был сам, он был само воплощение Слова Божия, он был Богом равносущным, но нигде в Евангелии вы не найдете, что он творил свою волю. Он прославлял Отца, он творил только волю Божью. Братья и сестры, на это уже, я думаю, ответы получили, что такое кротость. Кротость – это послушание и исполнение воли Божией. Как, думаю, удивительно, когда мы читаем Евангелие. Это единственная книга, которая дает нам свет и разум. Братья, вот это хотел на это остановиться и прославить нашего Бога в сердцах наших. И призываю всех вот читать Евангелие, изучать, и Бог обязательно откроет, может, еще глубже, как это вот о кротости, еще о чем-то. Слава Ему за это. Аминь.